Место Священного Писания будем читать послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 16 и 17 стихи. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». И еще подобное место апостол Павел пишет, Римлянам 7 глава, стих 15. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Братья и сестры, Слово Божие нам говорит о том, что у человека происходит борьба. И он часто делает то, чего он не хочет. И даже не только того, что не хочет. Что ненавидит, то делает. Ну, к примеру, нравится ли нам, когда нас обманывают? Бывает ли, что мы обманываем других? То есть нам это не нравится, а мы это делаем сами. Нравится ли нам, когда нас оскорбляют, когда нас не понимают? Ну и так далее, я не буду перечислять, братья и сестры, а мы сейчас можем сказать, как много в жизни того, что нам не нравится. Но давайте посмотрим, не делаем ли мы это же самое. Делаем это же самое. И оправдываем иногда себя. И апостол Павел говорит, то, что ненавижу, то делаю. Делаю то, чего не хочу. И я так думаю, что среди нас сегодня есть немало тех, которые думали делать одно, а сделали другое. И уже с этим смирились и говорят, ну, наверное, все, пропал я человек, я пропащий, нет мне никакого выхода, я понимаю, как мне нужно правильно идти, и сердце у меня где-то есть это желание, но, увы, я нахожусь совсем на другой стороне, делаю грех, делаю с ненасытимостью, и плачу, может быть, и переживаю, и как же поступить теперь, а ведь впереди расплата, впереди ад. Мы прочитали не только о том, что человек делает. Слово Божие нам дает и выход из этого состояния. Как же выйти из этого положения? Ну, мы совсем недавно праздновали праздник Троицы, сошествие Духа Святого на людей. Некоторые говорят, на землю. А я говорю, на людей, братья и сестры. На нас. Мы вспоминаем, что на нас Дух Святой сошел. И я думаю, что Слово Божие нам так говорит, что это подарок от Бога. Мы ничем не заслужили, что Дух Божий сегодня живет в сердцах христиан, в сердцах наших. Это дар Божий. Для какой же цели Бог дает этот дар нам, дал нам Духа Своего Святого? Для того, чтобы мы жили победной жизнью. Первое, что Он запечатлил нас, это как залог спасения нашего, и для того, чтобы мы стали с вами новыми людьми. Я вспоминаю место Священного Писания, записанное в 4 книге, в 1 книге Царств, в 6 главе, или в 10 главе, сказано так, «И найдет на тебя Дух Господень», 10 глава, 6 стих, «И найдет на тебя Дух Господень, и ты станешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Я хочу вернуться к той мысли, что прочитали мы. «Делаю то, что ненавижу, делаю то, что не хочу». И вторая мысль – сделаешься другим человеком. Когда? Когда сойдет на тебя Дух Господень. Выход есть из наших проблем, из наших тупиков. И этот выход дает нам Бог, это подарок от Бога. Он вмешался в нашу судьбу. Он увидел наши проблемы, нашу погибель и пожелал исправить нас. Мы сами этого не смогли сделать, и Он нам дает Духа Святого. Тем людям, которые это пожелали. Я сегодня на эту тему хотел бы обратить внимание, что человек, который приближается к Богу, который получает прощение грехов, кается перед Ним, он подарок получает Духа Святого. Это как залог наследия, залог вечности. Это как залог новой жизни. Дух Святой вселяется в сердце наше, и тогда человек становится другим человеком, другим человеком. Но я бы немножко обратил внимание, каким Саул стал другим человеком. Когда сошел на него Дух Святой, исполнили то, что повелел Господь, воцарили его на царство, и нашлись люди, которые не почтили его, а наоборот пустили о нем худую молву и сказали, «Саулу ли царствует над нами?» Как восприняли другие люди, на которых не было Духа Божия? Они поступили по плоти. Где эти люди? Давайте-ка их сюда, мы сейчас их будем наказывать. А написано, а он как бы и не замечал всего этого. Наступает проблема, большая проблема в народе, война. Саул производит большую победу, радуется, Бог благословил. Опять поднимаются люди. Где те, кто сказал, что Саул царствует над нами? Давайте сюда, сейчас мы будем рассчитываться с ним. И он опять говорит, в это ли время нам производить эти разборки? Не Бог ли нам дал эту победу? Смотрите, другое сердце, другие желания, другое направление. Но я должен сказать, братья и сестры, что сегодня Дух Святой не изменился. Он не потерял силу. Он сегодня также действует среди народа своего, и каждого человека, который обращается к нему, делает новым человеком. Дает ему новые желания, новые чувства, новые стремления. И, наконец, наступает тот праздник, начинаю делать то, что я хочу. Вся эта проблема у человека, все эти претензии к Богу, и, знаете, это неуравновешенность, дискомфорт внутри, что человек думает одно, делает другое. А вот здесь наступает совсем другое, когда Дух Божий в его сердце, он начинает делать то, что он хочет. У него появляется на это и способность, и сила, и желание появляется. Он прежде думает, потом делает. А у человека, который не имеет Духа Божьего, он сначала делает, потом думает. А тут наоборот все происходит. Бог начинает действовать в человеке. Я должен сказать, что это большое преимущество иметь Духа Божия. И мне бы хотелось, чтобы мы не только вспоминали эти события периодически, что Дух Святой сошел на человека, а могли просмотреть бы и себя, и свое состояние. Стал ли я новым человеком, обратившись к Иисусу Христу? Произошла ли у меня победа? Или все-таки так, как было у меня до этого, так и остается и сейчас? Правда, я хочу сказать, если посмотреть на Саула, прошли годы, прошло время, он стал на путь непослушания Господу, и у него вернулись те же самые чувства, стал делать то, что он не хочет. Ну, к примеру, сколько раз он говорил Давиду, все, больше не буду, прости меня, виновен я, ты прав. Тут же проходит немножко времени, опять возбудился, опять пошел искать Давида, опять у него зло, опять у него зависть. И не раскается, и желал бы остановиться от этого, но не может избавиться, не может делать то, чего не хочет, потому что потерял Духа Божия. Братья и сестры, если у нас сегодня у кого-то есть этот возврат к старому, проблему нужно искать, знаете, не в том, что у меня сейчас, а нужно искать наших отношений с Богом, проблему. Правильно ли у меня отношения с Богом? Действует ли во мне Дух Святой или не действует? Или я остаюсь, просто живу по плоти? Просто живу по плоти. Я как-то уже касался эту мысль, какой же выход отсюда, как же, что это за дела, которые мы будем делать по духу, а не по плоти. Нам Слово Божие говорит о том, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления. Слово Божие духовно, братья и сестры, оно не плоское. Дух Божий живет в нем, Бог бодрствует над Словом Своим. И написано, вы хорошо делаете, когда обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Человек, поступающий по Слову Господнему, поступает по Духу. Как это на практике? Слово Божие говорит так, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Если со мной поступили несправедливо, плоть моя, моя сущность греховная возбуждается во мне сделать что-то обратное. Так или нет, братья и сестры? Защититься. Может быть, знаете, сделать так, как со мной поступили, так и поступите с ним. А Слово Господне говорит, поступи по духу, не мсти за себя. Таких примеров очень много. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Я думаю, что люди, имеющие Духа Святого, так и поступают. Так и поступают, поступают по Духу. И тогда вожделение плоти, они находятся в стороне. Но это хорошо тем людям, которые имеют общение с Богом. В которых сердцах Дух Святой живет. У тех на это есть способность, есть на это сила, потому что в них живет Дух Божий. Человек, который не имеет Духа Божия, который продан греху и живет по плотским похотям своим, у него даже и мысли не появляются, как можно жить иначе. У него нет просто второй половины жизни. Та, которая побеждает плотскую сторону. Он живет просто по плоти. Своим разумом, своими усилиями у него нет этой победы, нет господства над своей плотью. И потому где-то чуть-чуть, кажется, приподнялся и опять туда же и еще ниже. Вроде бы бросил пить. Прошло немножко времени, опять запил. Вчера разговаривал с одним человеком, он говорит, ты знаешь, ну трудно, конечно, так остановиться, но я все-таки бросил. Бросил курить уже 7 лет, как я и бросил курить, и к Богу не пошел. Но ты же знаешь, какая проблема, я и сейчас встаю, говорит, ночью, и в страшном таком состоянии, я всю каждую ночь курю. Ну чуть не каждую ночь, у меня вот такая тяга к этому, я не могу, я каждую постоянно борьбу имею. Человек, который имеет Духа Божия, Божий самоистнивает это. Снимает с него, дает ему победу. И плоть бывает проявляется, и он опять успокаивается, и все нормально. Потому что другая жизнь совершенно. То же так и в вопросах и пьянки, и всех других привычек, которые мы имели раньше. Бог дает нам победу, дает нам новые желания, потому что благоволит к нам. И я думаю, что нам нужно держаться за это и благодарить Бога нашего. Я хочу сказать, братья и сестры, что жить по духу, это преимущество. Это не ущербность, когда у меня есть сила воздержаться от зла, когда у меня есть сила не оскорблять, не воздавать злом за зло, а когда у меня есть способность, знаете, вот так уповая на Бога, преодолевать эти препятствия и делать то, что говорит нам Слово Господне. Это великая сила, это Божья милость к нам. Эти люди имеют и благословение, и радость от того, что у них есть успех в их жизни. Люди, которые живут по плоти, даже воздавая злом за зло, радости не получают. Ругательством за ругательство, от этого у них на сердце мир не появляется. У нас же, которые поступают по духу, у них есть новая жизнь, и есть радость, и есть плод в их жизни. И все же я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, есть у нас, у каждого эта возможность жить по Духу. Жить вместе с Богом, в общении с Ним, иметь Духа Святого или нет этой возможности? Я должен сказать, что у каждого человека эта возможность есть. Бог нелицеприятен. Он каждому из нас предлагает эту новую жизнь. Приглашает абсолютно каждого человека к себе. С чего же начинается наше общение с Богом? С чего начинается эта новая жизнь? Первое, на что я обращаю внимание, я всегда с этого начинаю обращать внимание, это нужно захотеть. Братья и сестры, нужно захотеть новой жизни. Нужно захотеть общения с Богом. И если я этого не захочу, у меня ничего не получится. Иисус Христос говорит, сколько раз я хотел собирать птенцов твоих, как птица собирает детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Он и один раз, и другой раз, и третий раз, но они не захотели. Так вот у меня сегодня слово к тем, кто хотел бы иметь новую жизнь, кто хотел бы иметь эту победную жизнь, общение с Богом. Господь для вас приготовил все абсолютно. Для желающих приготовил и силу, и победу, и благословение Духа Святого дает. Вы помните, когда он зашел однажды на праздник, Пасхи, написано, последний великий праздник, день праздника Пасхи. Он встал посредине в храме и возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. И он говорит, у того потекут реки воды живой, у того, кто жаждет, иди. И там сказал, это он говорил о Духе, которого они должны были принять, о Духе Божьем. Сегодня есть разные понимания. Есть такое понимание, что не надо просить Духа Божия, он и сам же поселяется в наших сердцах. А я хочу сказать, братья и сестры, что те, которые понимают, что они получили, знаете, это разлуку по причине греха или не имеют его, я бы напомнил один из примеров Давида. Он так молился в своей молитве. «Духа Твоего Святого не отними от меня». Он понимал, что со грехом он потерял общение с Богом. Он сделал грех, но разлучился с Богом. Говорит, день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Он томился день и ночь. Сегодня есть люди, которые грешат и не томятся. А он томился, он переживал, он потерял общение с Богом. И он начал просить об этом Бога. Господи, не отними от меня Духа Твоего Святого. Он потерял, что дальше, понимал, что дальше нет смысла жить, если нет Духа Божия в сердце моем. Эта жизнь обречена на жизнь по плоти, на жизнь греха. Там нет другого выхода. И поэтому он просил, не отними от меня Духа Твоего Святого. Я вспоминаю еще одно событие. Человек, пусть это даже Ветхий Завет был, Елисей и Саул. Ну, первое, на что я обращаю внимание, то есть и саму, Илья и Елисей. Илья был человек Божий, на котором был Дух Святой, Дух Господень. Вы знаете, в трудное время он жил. Это были времена гонений. Вы помните, когда он ушел от этих гонений, говорил, Господи, неужели я лучше других? Возьми мою душу к себе. Господь поручает ему еще дело, и он идет, его совершает. После этого наступает полнейшая свобода. Гонения утихают, Илия еще живет, Дух Божий на нем. Вы знаете, я обратил внимание еще на что, что открылись пророческие школы. Нигде Илья, имеющий Духа Божия, нигде не находился каким-то учителем ни в одной из школ. Ничего не преподавал. У него был единственный последователь – это Елисей. А Илье многие люди знали. Знали, что он пророк Божий, имеющий Духа Божия. Но почему-то таких контактов у них не было, как у Елисея. И вот наступил день, когда говорит ему Илья, проси, что дать тебе. Прежде чем я буду взят от тебя. Елисей, не задумываясь, стал просить. Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Братья и сестры, о чем он просил? Он просил о Духе Божьем, о Духе Святом. Пусть будет на мне этот Дух. Не ожидал этого Илья. И говорит, трудного ты просишь. Дать больше, чем я сам имею, я не могу. Но ставит ему одно условие. Если будешь, если увидишь, как я буду взят, то тогда получишь. Вы знаете, на что я обращаю внимание? Я обращаю внимание, что у Елисея были все взоры направлены на Илью. Он старался поступать так, как он поступал. Он учился у него до последнего. И во времена трудные, и во времена хорошие. И когда был взят Илья, то Елисей получил Духа Святого вдвойне. Сегодня немало появляется тех людей, которые говорят, да прошли те времена гонений. Они знают тех братьев, которые имели Духа Святого, которые прекрасно имели, одерживали победы, и Бог их благословлял. Сегодня можно, знаете, так вот смотреть, наступило другое время, время свободы. Появилось много всяких пророческих школ, всяких там библейских институтов и тому подобного. Люди там что-то изучают, знаете, и, казалось бы, и что-то знают, как знали те сыны пророков, что Елисей будет взят в этот день. И говорили об этом, то есть Илья будет взят в этот день, и говорили об этом они Елисею, сегодня господин твой будет вознесен, сегодня будет взят. Они это хорошо знали, но я хочу сказать, но не получили Духа Божия вдвойне, не получили. Я не знаю, получили они его хоть в один раз, уже не в два. Нигде об этом ничего не написано, ни о их служении, ни о их работе, ни о их победах, ничего абсолютно не сказано. А о Елисее сказано, он получил Духа Божия вдвойне. Почему? И у меня опять этот же вывод. Потому что хотел этого. Он хотел иметь общение с Богом. И потому получил. Друзья дорогие, я думаю о том, что сегодня время, о котором Господь сказал, и будет последние дни на рабов моих, на рабы моих, и зальет Духа моего. На всякую плоть. И они будут пророчествовать. Они будут трудиться, они будут служить. Это о ком сказано, друзья? И я опять понимаю, это на тех, кто хочет. На тех, кто хочет трудиться для Господа. Кто об этом переживает, у кого жажда есть. Господь говорит, я пошлю, я дам. Я дам на всякую плоть. Будет это написав, что в последнее время усилятся сыны Божии и дочери Божии, которые будут Духа Божия, будут действовать. А те, которые поступают нечестиво против завета своего, те обольстятся лестью. И нам нужно это понимать для того, чтобы у нас была с вами победная жизнь. Чтобы у нас мы поступали, делали не только так, хочу одно, делаю другое, опустились руки и считают, да пропащий я человек, никакого мне уже дальше нет выхода. Как многие сегодня люди говорят, да я понимаю, но у меня нету силы, я не могу иначе жить, я привык к этому, и меня уже это даже не беспокоит. Слово Божие говорит, если кто хочет, если кто жаждет, иди ко мне и пей. Ты сегодня слышал о том, что у тебя есть право выбора. Сказать или да Богу, или нет. Я понимаю, что каждый человек, находящийся во власти греха, у него есть борьба. И сегодня есть борьба. Есть эта борьба. И понимаю, что если идти к Богу, значит, надо отказаться от греха. Силы нет. И опять остаешься в одних желаниях и будешь делать то, что не хочешь. Но если у тебя сегодня это желание иметь Дух Божий, стать новым человеком, Слово Божие говорит, воззови ко мне, и я услышу тебя, и отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Может, ты много знаешь. Знаешь, как что делать, когда прийти на собрание, когда помолиться. Но, может, ты не знаешь, как избавиться от того груза, который на тебе. Может, ты уже не знаешь, что дальше тебе делать, у тебя тупик полнейший, как поправить твою ситуацию. Воззови сегодня к Богу, и Он услышит тебя и покажет тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Мы сейчас будем молиться Господу. Для того, чтобы получить от Господа эту новую жизнь, чтобы получить эту силу от Него, Иисус Христос сказал, кто жаждет, что нужно сделать? Иди ко мне. Иди ко мне. С этого начинается все. И если ты жаждешь этой новой жизни, если ты хочешь стать Детем Божьим, имеющим Духа Божия, жить победной жизнью, делать то, что ты хочешь, а не то, что ты ненавидишь, иди сегодня к Иисусу Христу. Он ждет тебя. Это Он пригласил. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И Он даст эту силу, даст Духа Святого, даст победу в твоей жизни, и ты сам удивляться будешь, как Бог велик в силе, и как любит Он тебя. Мы сейчас будем молиться Господу, если у кого-то есть желание сегодня примириться с Богом. Мы во имя Иисуса Христа призываем вас сделать это. Если у кого-то есть это, знаете, кого-то Господь зовет сегодня, или задает тебе вопрос, ты хочешь иметь новую жизнь? Ты хочешь иметь Духа Божия? Вставай! Иди, иди, покоряйся, испытай Господа, доверься Ему в таком состоянии, как ты есть. Он сказал, не прогонит ни одного человека. И ты увидишь милость Божию, увидишь то, что для тебя было недоступное и великое, и Бог подарит его тебе. Аминь. Будем молиться.